Глава вторая. Прежде чем отправиться на вокзал, чтобы вернуться в Сент-Мэри-Мид по льготному билету, действовавшему по средам, мисс Марпл в присущей ей деловой манере подвела итоги разговора. Наше общение с Кэрри Луизой в последние годы было формальным. Мы лишь обменивались открытками на Рождество. «Мне нужны факты, дорогая Рут, а также сведения о людях, с которыми я столкнусь в Стоуни-Гейтсе». «Ну, я уже рассказывала тебе о браке Кэрри Луизы с Гулбрансеном. Детей у них не было, и она очень переживала по этому поводу. Он женился на ней, будучи вдовцом, и имел трех взрослых сыновей. Со временем они удочерили девочку и назвали ее Пиппой. Прелестное маленькое создание. Ей было всего 2 года, когда она попала к ним». «Где они ее нашли? Что-нибудь известно о ее происхождении?» «Если я что-то и слышала об этом, Джейн, то не помню. Может быть, какое-нибудь общество по усыновлению сирот? Или Гулбрансен узнал от кого-то о брошенном ребенке? Ты думаешь, это имеет значение?» «Всегда хочется знать как можно больше, тем более о происхождении людей. Однако, пожалуйста, продолжай». Затем Кэрри Луиза обнаружила, что, наконец, забеременела. «От знакомых врачей я знаю, что такое случается довольно часто». Мисс Марпл кивнула. «Мне это тоже известно. Как бы то ни было, это случилось, и дело приняло неожиданный оборот. Узнав о беременности, Кэрри Луиза расстроилась. Она так привязалась к Пипе, что чувствовала себя чуть ли не предательницей по отношению к ней. К тому же, родившаяся вскоре Милдред обладала крайне непривлекательной внешностью, пошла в отца, который отнюдь не блистал красотой. Кэрри Луиза всегда старалась одинаково относиться к приемной и родной дочерям и не делать между ними различий. Тем не менее, это ей не вполне удавалось. Она слишком баловала Пиппу и обделяла вниманием Милдред. Иногда, мне кажется, та обижалась на нее. Я виделась с ними нечасто. Пипа выросла красавицей, а Милдред — дурнушкой. Когда Эрик Гулбрансен умер, Милдред было 15, а Пипе — 18. В 20-летнем возрасте Пипа вышла замуж за итальянца, маркиза де Сан-Северьяно, настоящего маркиза, не какого-то самозванца или авантюриста. Она была наследницей? Естественно, иначе Сан-Северьяно не женился бы на ней, ты ведь знаешь этих итальянцев. Гулбрансен оставил приемной и родной дочерям равные суммы. Милдред же вышла замуж за некоего каноника Стрита, довольно приятного человека, правда, постоянно страдавшего насморком. Он был на 10 или 15 лет старше ее. По-моему, этот брак оказался вполне счастливым. Каноник Стрит умер год назад, и Милдред вернулась в Стоуни-Гейтс к матери. Но я опережаю события. Итак, Пиппа вышла замуж за своего итальянца. Кэрри Луиза была очень довольна такой партией. Гвидо обладал прекрасными манерами, привлекательной внешностью и был хорошим спортсменом. Спустя год Пиппа умерла при родах, разрешившись дочерью. Это стало ужасной трагедией. Гвидо Сан-Северьяно был в отчаянии. Кэрри Луиза часто разъезжала между Италией и Англией. Однажды в Риме она познакомилась с Джонни Ристариком и вышла за него замуж. Маркиз снова женился и очень хотел, чтобы его маленькая дочь воспитывалась у своей весьма состоятельной бабки в Англии. Так они поселились в Стоуни-Гейтсе. Кэрри Луиза, Джонни Ристарик, двое его сыновей, Алексис и Стивен, первая жена Джонни была русской, и маленькая Джина. Вскоре после этого Милдред и вышла замуж за своего каноника. Затем началась эта история с Югославкой и разводом. Мальчики продолжали приезжать в Стоуни-Гейтс на каникулы и сохранили верность Кэрри Луизе, которая, кажется, в 38-м году вышла замуж за Льюиса. Миссис Ван Райдек перевела дыхание. «Ты не встречалась с Льюисом?» — спросила она. Мисс Марпл покачала головой. «Нет, в последний раз я видела Кэрри Луизу в 28-м. Очень мило было с ее стороны пригласить меня в Ковент-Гарден. Королевский театр в Ковент-Гардене, знаменитый театр в Лондоне, служащий местом проведения оперных и балетных спектаклей. Понятно. Так вот, Льюис идеально подходил ей в качестве мужа. Он возглавлял известную аудиторскую фирму. Думаю, они познакомились, когда его фирма осуществляла аудиторскую проверку компании и колледжа Гулбрандсена. У него было много денег, он соответствовал ей по возрасту и пользовался безупречной репутацией в частной жизни. Но он был чудаком, помешанным на идее исправления малолетних преступников. Рут Ван Райдек тяжело вздохнула. «Как я уже говорила, Джейн, сейчас в моде филантропия. Во времена Гулбрандсена была мода на образование, а еще раньше — на бесплатные столовые для бедняков». Мисс Марпл кивнула. «Да, действительно. Моя мать давала больным желе с портвейном и бульон из телячьих голов. Вот-вот. Питая тело, ты питаешь мозг. Все помешались на образование представителей низших классов. В конце концов, эта мода прошла. Думаю, в скором времени будет модно не учить детей, а оставлять их безграмотными до 18-летнего возраста. Во всяком случае, фонд Гулбрандсена испытывал трудности из-за того, что государство постепенно брало на себя его функции. Льюис с присущим ему энтузиазмом взялся за организацию профессионального обучения малолетних преступников, уделяя внимание прежде всего аудиторской проверке счетов, с помощью которых изобретательные молодые люди совершали мошенничество. Он все больше и больше убеждался в том, что малолетние преступники вовсе не являются умственно отсталыми, а обладают прекрасными способностями, которые лишь нужно направить в нужное русло. «В этом что-то есть», — сказала мисс Марпл. «Но это не совсем верно. Я помню...» Она запнулась и взглянула на часы. «Боже мой! Я должна успеть на поезд в 6:30!» «Так ты поедешь в Стони-Гейтс?» — настойчиво спросила Рут Ван Райдек. «Если Кэрри Луиза приглашает меня», — сказала мисс Марпл, беря в руки хозяйственную сумку и зонтик. «Она обязательно пригласит тебя! Ты обещаешь поехать, Джейн?» Мисс Марпл дала торжественное обещание.